Стихи Верлена в переводе Брюсова. Секция 11. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Из книги «Счастье», 1891 год. Первое. О, будь из бронзы, будь из мрамора, но все же из плоти будь. Цени свой гордый дух дороже в борьбе с случайностью вседневных перемен, чем волос бороды, чем кровь бессонных вен. Но все ж живи, живи для мук и искупления. Покаявшись, опять бросайся в исступление страстей и свой стакан испей, испей до дна. Живи в прискорбный век, когда твоя страна, когда вся Франция отвергла помощь веры. За родину свою считай иные сферы, где ждет тебя Отец Божественный, Господь. Но все ж из плоти будь, люби земную плоть, которой и Христос себя облек когда-то. В ней все таинственно, освящено и свято. С тех пор, как некогда учитель, скорбь тая, «Ядите», — произнес, — «сие есть плоть моя». Та тайна велика, из плоти покаянной создай оружие победы неустанной над гордостью, что нам через ту же плоть порой внушает сатана. Ты гордости иной ищи, божественной, единственной на свете. Все цели прочие — лишь дьявольские сети. О, да, из бронзы будь, на грудь надень доспех, чтоб храбро отражать нас стерегущий грех, смиренья, кротости, стыда, молчанья, бденья. И будь из мрамора, под шлемом убежденья, глядя уверенно на блещущую высь, с благоговением на паперти склонись. Второе. Холодно, как в стужу мне, больно, больно, как в огне, ноют кости, стонет тело, сердце, сердце онемело, брошен я среди снегов, как добыча для волков. Жгут лицо и грудь и руки торжествующие муки. Слава где? Где жизнь моя? Не в чистилище ли я? Или в бездне преисподней, где затмился лик Господний? Может, горек жребий твой, но его хотел другой, некто правый, некто сильный, что пред ним твой дух бессильный? Ты упал в пучину зол, но тебя сюда привел тот, чья воля благо людям. Мы ли с нею спорить будем? Унижения твои — знак божественной любви. Если в скорби неизменной ты чуждаешься вселенной, это с неба на тебя смотрит чей-то взор, любя. Кто твои враги ночные? Это ангелы святые, их угрозы и их гнев, то любви небесной сев. Полюби свои распятья, это отчие объятья, язвы тела поцелуй, ниц поди и возликуй. Пусть ты в муках изнемог, в них тебе предстанет Бог. Третье. Того, что я писал, назад я не беру. Все это думал я, и было правдой это. И сохраню я все до дня, когда умру, былым, нетронутым, во волненьях новых света, в упорной ярости и в гордости немой, и как выходит сталь из сплава руд и шлака, я выйду, наконец, из горестного мрака, я выйду, закален и горем, и борьбой. Я выйду для любви, вполне простой и нежной, в которой бы душа таилась безмятежно, прочь все парижское, и грязь его, и гнет. Да здравствует наш вкус французский, вкус Гаскони, Шампани, Артуа, Аргонны и Бургони, и сердце, черт возьми, что сердцу весть дает. Четвертое. Равнину мне рисуют грезы, и посреди большой собор. Река, приток какой-то Мезы, стремится к морю на простор. И чуешь дали океана, вдыхая водоросли йод, и крест, блестящий из тумана, меж башен высоко встает. Колокола на колокольне поют напевы серебра, и все скорее, все безвольней крутятся с ветром флюгера. Процессии светло и мерно идут из юношей и дев. Живые четки, шелк и перлы, звучит молитвенный напев. И это все не сон, не бденье, не рай и не земная твердь. Все то мое мировоззренье, моя в обличье милом смерть. Конец 11 секции.